Ну и наконец-то, подав питание на усилитель, Артемьева включила все звуковые каналы и, подвинув активный микрофон на подставке великому князю, нажала кнопку, на корпусе загорелся красный светодиод, и она ему кивнула головой. «Начинайте, Николай Николаевич», верховный главнокомандующий, чуть бледный, после всего произошедшего, рывком подвинул себе микрофон и заговорил, твердо, жестко и спокойно, что было немаловажно. Истерику, страх, слабость такая аудитория почувствовала бы сразу и на обязательном понимании этого котя, во время инструктирования великого князя, делал основной упор. Офицеры и солдаты русской императорской армии, матросы и офицеры русского императорского флота, гвардия, к вам обращаюсь я, верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич Романов. Данным мне правом хочу известить вас, что час назад в царстве польском, под городом Плоцк, государем императором всероссийским Николаем II и кайзером Германии Вильгельмом II было подписано перемирие. Если сначала он как-то был зажатый, то тут, видимо, несмотря на его преклонный возраст, сумел словить кураж и начал уже с вложением эмоций вещать про отвод германских войск с территории Российской империи, про удары по Османской империи и уничтожению главных сил турецкого флота, про то, что русская армия дала достойный отпор тевтонам, и в этом сильно помогли новые могущественные союзники, новороссы, которые только помогали и не сделали ничего худого. Государь-император решил сохранить христианские души и, заключив перемирие, заставил германцев уйти с русской земли под страхом полного уничтожения. Естественно, это не понравилось тем, кто хотел бы, чтоб русские солдаты умирали за интересы англичан и французов, и попытался натравить части петроградского гарнизона и флотского экипажа на новороссов, тем самым вбив кровавый клин между нами и нашими, фактически единственными настоящими и верными, и, главное, могущественными союзниками. Он сам, великий князь дома Романовых, верховный главнокомандующий, поддался на уговоры изменников и привел войска к дворцу, где находится вдовствующая императрица, мать нашего императора. В общем, как только пришла информация, подтверждающая, что перемирие подписано, Николай Николаевич быстро смекнул, что после всего происшедшего, чтоб его не сделали крайним, надо срочно подняться, так сказать, над ситуацией и быстренько все брать под свой контроль, во всяком случае, насколько ему позволит. Да и сам факт попытки его ликвидации здорово взбодрил великого князя в нужную для нас сторону, и он начал работать с энтузиазмом и с энергией. В итоге, он через громкоговорители дал команду немедленно арестовывать любого, кто будет требовать открыть огонь по защитникам Онежского дворца, героям войны, солдатам знаменитой дивизии генерала Келлера и по верным союзникам России, новороссам. Всем подразделениям, учитывая мороз, срочно организоваться, заняться оказанием помощи раненым, тяжелых нести срочно во дворец, где им будет оказана помощь. Господам офицерам срочно выбрать делегатов, которым необходимо незамедлительно прибыть к главным воротам для получения текста манифеста государя-императора и зачитать его личному составу, после чего доложиться о готовности и следовать в места постоянной дислокации и ждать дальнейших распоряжений. Ну и под конец от себя добавил: солдаты и офицеры, в нынешнем мире началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. Сейчас, именно в эти минуты решается, останется Россия как сильное многовековое государство, или обескровленная войной, скатится в голод, холод и, что страшнее всего, в новую братоубийственную смуту, к которой нас настоятельно подталкивают различного рода друзья и советчики, которые веками нас грабили и где за копейки скупали наши богатства, а где просто отбирали. Подумайте, сейчас, здесь решается судьба России. После того, как он закончил и котя отключила микрофон, в комнате повисла напряженная тишина. Все прекрасно осознавали, что сейчас произошло. Я переглянулся с Марией Федоровной, которая последние полчаса уже просто изображала больную, а сама четко контролировала все происходящее, поэтому, после того, как я ей согласно кивнул, она сразу решила взять ситуацию под контроль. «Коля, ты молодец, умница, хотя и наговорил много лишнего, но это твое обращение, поверь мне, будет достойно оценено и современниками, и потомками». Таким образом, она чуть ли не открытым текстом ему сказала, что прогиб засчитан, что он теперь в нашей команде, и то, что он стоял во главе пришедших войск, ему никто вспоминать не будет. Ник-ник это услышал, понял, и тут же закрепил договоренность с Марией Федоровной. «Да, если честно, Маша, После всего того, что я прочитал, дороги обратной нет. Теперь и тебя я полностью понимаю и одобряю. Как вдовствующая императрица, ты пытаешься сохранить державу, как женщина, сохранить жизни детям и внукам. Она чуть кивнула головой, давая понять, что тоже услышала и оценила. Но почему вы раньше меня не поставили в известность? Не удержался от наезда великий князь и тут же замер, увидев, как изменилось лицо Марии Федоровны. Она за несколько мгновений из добродушной, маленькой, слабой пожилой женщины преобразовалась в хищницу. «Коля, а давай попросим Сергея Ивановича поднять архивы в его мире, и точно сказать, сколько в твоем окружении агентов наших союзничков, да и простых англофилов и франкофилов с золотыми погонами и аксельбантами хватает, или тебе недостаточно, что тебя хотел застрелить полковник из твоей свиты, только предусмотрительности наших союзников, и Федора Артуровича, люди которого тебя закрыли своими телами, сохранила тебе жизнь, и по всему остальному, до нынешнего момента работали специалисты, как в мире будущего говорится, по секретным операциям, а сейчас настало время военных и политиков. Поэтому, Коля, давай оставим все претензии и будем заниматься тем, чем должны заниматься настоящие русские дворяне, защищать родину». Николай Николаевич ясно понял, что ему сказали, и особенно то, что не сказали, поэтому, несмотря на свой характер, смолчал и через несколько мгновений ответил: «Конечно, Маша, ты права, но Мария Федоровна решила и тут оставить последнее слово за собой. Коля, наведи порядок в Петрограде и езжай к Николаю и помоги ему додавить кайзера Вильгельма и его генералов». И вот тут весьма и весьма честолюбивого генерала проняло от открывающихся перспектив. Ник-Ник был авторитетом и для Николая, и войдя в переговорную группу, он сможет проявить себя еще больше. Ну и по неким намекам новороссов он понимал, что англичанам и французам столетия переворотов, политических убийств и фактически открытого террора против высшей знати империи, никто забывать не собирается, а это значит новая война, но совершенно на другом уровне, другими силами и средствами. И именно германцам тут отводится роль пушечного мяса, а вот сливки как раз будут снимать русские. Перспективы колоссальные, и Мария Федоровна только что намекнула, что и его допустит к этому пирогу, если будет хорошим мальчиком. И она продолжила, чтобы у великого князя не было других толкований, а то, как мне тут сообщили, Вилли вовсю пытается отодвинуть Никки и лично, без нас, начать общаться с Сергеем Ивановичем. У него теперь иди фикс уговорить на воровский корпус помочь ему совладать с островитянами и лягушатниками. После того, как на Черном море демонстративно уничтожили германский линкор Гибен, Вилли не спит и видит, как наворосские аэропланы перетопит британские дредноуты и германский флот открытого моря сможет нанести визит вежливости в Скапа-Флоу. Ник-Ник с интересом выслушал и повернулся ко мне. «А вы что думаете, Сергей Иванович?» Я не усмехался и вполне спокойно и выдержанно ответил: «Помогать мы будем, конечно, но так без энтузиазма. Пусть воюют 3-5 лет, избивают друг друга. Пусть североамериканские штаты влезут в эту мясорубку. Если надо будет, точнее, когда надо будет, мы быстро прекратим все их судоходство по Атлантическому океану. И зачем это все?» Он задал именно тот вопрос, который его волновал больше всего, да, и судя по глазам Марии Федоровны, ее тоже интересовал мой ответ, хотя мы на эти темы не раз говорили. Пусть истощат друг друга, набьют морды, потеряют кучу народа, как Россия в нашей истории. Ну а потом, думаю, к тому моменту Россия уже будет другой, с мощной современной мобильной армией, которой не будет равных на всей планете. Поэтому, думаю, присоединение к Российской империи Великого Царства Германского с его мощной промышленной базой будет весьма и весьма полезным для России. В комнате опять повисла тишина, а я решил немного подлить масла в огонь. Ведь, как показывает многовековая история, только немцы могут нормально жить и полностью ассимилироваться с местным русским населением, при этом сохраняя все свои положительные черты. Те же французы и англичане смотрят на нас как на дикарей и как на источник дешевого обогащения. Вон посмотрите, многие коммерсанты, живя и зарабатывая в России годами, даже русский язык не сподобились выучить. «Да уж», — в сердцах выдал великий князь, откинувшись на спинку стула, «вы, Сергей Иванович, еще тот авантюрист. Мои авантюры работают. Топят вражеские корабли, уничтожают вражеские армии». Я, через головную боль, тоже чуть усмехнулся. Желания спорить и устраивать какую-либо полемику у меня не было, но Ник-Ник проникся моими планами и еще больше, так сказать, стал желать остаться на стороне победителей и, соответственно, позже получить благодарности, славу, богатство. Но надо было действовать дальше согласно плана, и я обратился к вдовствующей императрице. «Мария Федоровна, да Сергей Иванович, мы своими силами можем, конечно, вмешаться, но тут лучше задействовать Николая Николаевича и верных ему гвардейцев и, конечно, людей генерала Келлера». Она сделал вид, что не совсем поняла, но я пояснил. Александра Федоровна с детьми находится в Зимнем дворце фактически под домашним арестом, и чем быстрее, минимум, поменяем охрану, а еще лучше, пока все не успокоятся, а максимум, перевезем сюда, будет лучше. Николай Александрович по закрытому каналу уже несколько раз интересовался этим вопросом. Мария Федоровна тоже отреагировала. Мне он тоже напоминал. И, повернув голову к Ник-Нику, она проговорила: «Коля, вывези императрицу сюда. Что-то у меня нехорошие предчувствия. То, что мы здесь не перебили друг друга, англичане не оставят без ответа». Великий князь Николай Николаевич рывком поднялся и кивнул головой, как отдал честь. «Конечно, Маша, сделаю все, что смогу». На часах было 4 часа утра, когда все камеры системы видеонаблюдения четко демонстрировали, как под руководством великого князя все подразделения войск, собранных вокруг Аничкова дворца, выстраиваются в походные колонны и спешно уходят в сторону своих пунктов постоянной дислокации. Квадрокоптеры, которые все это время, постоянно сменяясь на зарядку аккумуляторов, кружили в небе, транслировали картинку, как спешно разбираются баррикады на дорогах, освобождая проезд. И уже в районе 5 часов, сформировав автогруппу, Николай Николаевич в сопровождении десятка гвардейцев и 2 десятков келлеровцев направился в сторону Зимнего дворца менять охрану российской императрицы Александры Федоровны. Ну и мы, новороссы, для усиления отправили наш БТР-80 с пятеркой штурмовиков для качественного усиления всей операции. Чтоб не нервировать жителей Петрограда и не привлекать лишнее внимание, как только ситуация была взята под контроль, вся боевая авиация новороссийского корпуса, поднятая в воздух, была возвращена на аэродром, а для авиационного прикрытия были подняты 2 орлана в боевом оснащении и над Аничковым дворцом подняли в воздух на высоту 100 метров квадрокоптер-табуретку, который управлялся и питался по кабелю и с подвешенным к нему ретранслятором мог висеть неограниченно долго, насколько это позволяла оперативная обстановка, погодные условия, ну и состояние двигателей самого летательного аппарата. Все было подготовлено для следующего этапа, важного, жесткого, но очень необходимого. Теперь мы все, находящиеся в этой комнате, были только зрителями. Чтобы потом не было всякого рода толкований, участие бойцов генерала Келлера и у всех наших штурмовиков были нагрудные видеорегистраторы, которые по радиоканалу, через несколько ретрансляторов отправляли видеопоток на центральный видеосервер в Аничковом дворце. Также группу эвакуации сопровождали не только 2 орлана в ударном варианте, но и несколько квадрокоптеров, которые запускали наши группы, которые еще со вчерашнего дня облюбовали крыши самых высоких домов Петрограда и как наблюдатели, а в случае необходимости могли быстро переквалифицироваться в разведывательно-диверсионные либо в штурмовые подразделения в зависимости от поставленной задачи. Просто если местные думают, что они хорошо знают, как захватывать власть, по принципу вокзал, телеграф, банк, то это они не сталкивались с наработками из будущего. Всевозможные планы «Тень», «Туман», «Зомби», которые прорабатывались на случай либо захвата территории противником, потери управления, предполагали планирование и создание серьезной разветвленной системы законсервированных точек комплектования, материально-технического обеспечения, связи, пунктов медицинского обслуживания, спящих агентов, боевиков, технического персонала. Все последние месяцы мы этим интенсивно занимались. Скупали дома, квартиры, мансарды, гаражи, цокольные помещения, легендировали своих людей, размещая их в ключевых точках столицы Российской империи, покупали автотранспорт и подготавливали различного рода фиктивные документы на различные случаи жизни. И на данный момент, учитывая превосходство нашего оружия, особенно средств усиления типа гранатометов, ПТУРов, системы связи, выведенные в город группы могли в течение нескольких часов в городе либо устроить полный коллапс и паралич власти, либо нанести любому захватчику, либо заговорщику непоправимый ущерб. Что тут скажешь, все эти мероприятия разрабатывали лучшие специалисты ГРУ, МО, РФ и ФСБ из будущего в плотном контакте с коллегами из НКВД и СССР. Еще вчера, Как только была получена информация о начале выдвижения войск к Ничковому дворцу, все скрытые в Петрограде силы были выведены на исходные позиции в ожидании команды, но пока только занимались наблюдением, ну за исключением нескольких особых подразделений, которые работали по своему плану. Пока войсковая колонна, в голову которой выдвинулся наш БТР, неторопливо, по меркам будущего, двигалась к Зимнему дворцу по пустынным улицам Петрограда 1914 года, мы за всем этим, как в кинотеатре, наблюдали с камер орланов, да и тому как раз пошла картинка с двух птичек, запущенных особой группой, которые облетали конечную точку маршрута, через обычные камеры и, конечно, через тепловизор, выискивая скрытые огневые точки и всякого рода неприятные сюрпризы. Напряжение последних часов немного отступило, и чтоб не раздражать усталые глаза, Катя подрегулировала освещение и в комнате управления атмосфера, чем-то напоминающая кинотеатр с его затемнением и большим экраном. Только сейчас мы смотрели не фильм, а прямую трансляцию реально происходящих событий, причем вольготно расположившись в мягких креслах. «Сергей Иванович», — нарушила получасовое молчание хозяйка дворца. «Слушаю вас, Мария Федоровна». Она повернула голову и, кивнув на мою забинтованную голову, спросила: «Скажите, обязательно было доводить до такой ситуации, когда мы все рисковали своими жизнями?» «Да, вы офицер, и, насколько я знаю, не раз рисковали своей жизнью, но все же, обязательно было проливать столько крови, и все как-то не очень хорошо получилось, все эти взрывы, стрельба, крики. Как я понял, мне сейчас выкатили претензию в непрофессионализме, так сказать, высочайшее недовольство». Катя, которая все видела и слышала, слишком уж резко повернулась и чуть хмыкнула, что выражало крайнюю степень раздражения. По ней было понятно, что Мария Федоровна в ее глазах сразу потеряла несколько баллов, и это не укрылось от внимательного взгляда вдовствующей императрицы, которая, как я понял, очень уважала и даже немного побаивалась Артемьеву. Я, если честно, то немного залюбовался этим женским невербальным диалогом, в котором две сильные женщины быстро и четко обменялись мнением об одном очень важном вопросе. Вечно сдержанная Катя несколькими жестами четко показала, что командира третировать не стоит, а кто это будет делать, лучше сначала подумать о последствиях. Такая преданность в лице опасной и непредсказуемой Артемьевой произвела впечатление на Марию Федоровну, что заставило ее на несколько мгновений просто замереть, в удивлении подняв брови. Чуть слышно хмыкнув, она поменяла позу, и с некоторой смешинкой во взгляде, решила не усугублять ситуацию и мягким голосом уточнила, понижая градус: «Неужели нельзя было избежать крови?» «Нет, Мария Федоровна, то, что эти идиоты начали из пушек прямо через деревья парка прицельно бить по окнам, стало и для нас сюрпризом. Хотя они сами устроили то, что мы собирались. У нас было несколько групп стрелков, которые должны были открыть неприцельную стрельбу, чтобы спровоцировать перестрелку, а про то, что заговорщики выбрали великого князя в качестве сакральной жертвы, мы с вами и так знали, по тому перехваченному разговору. Вам нужен был повод, чтобы открыто начать отстреливать заговорщиков, ведь так, а вы против?» Она не ответила и чуть прищурила глаза, изображая внутреннее терзание, хотя ее ответ и так был очевиден. Но я не стал давить на нее и продолжил: «Теперь всякого рода идиоты трижды подумают, прежде чем строить какие-либо планы по силовому устранению вас, Мария Федоровна, и тех людей, кто находится под вашим покровительством. И тут неважно, кто будет осуществлять наказание, головорезы Келлера, новороссы или какие-либо секретные подразделения службы имперской безопасности, которую вы, с нашей помощью, собирались организовывать в ближайшее время. Важен сам факт: вдова великого русского императора Александра III — настоящая хранительница государства российского». Она усмехнулась: «Ох, Сергей Иванович, вот от кого-кого, а от вас такой открытой и примитивной лести не ожидала». «Это не лесть, это не формальный титул, который в ближайшее время будет закреплен за вами средствами массовой информации, и чтобы перемирие и последующий союз России и Германии был по-настоящему крепким, Вильгельму придется приехать в Петроград и лично с вами обговорить и уладить все последние недоразумения между двумя крупнейшими политическими игроками Старого Света. Вы так ставите вопрос, и меня, пожилую хрупкую женщину, подставляете под удар? Вам не стыдно?» «Нет, не стыдно. Вы, фактически, создали новый центр военно-политической силы в империи, и теперь, прежде чем давить на императора, надо будет договариваться с вами, А тут за вашей спиной мощнейший информационно-аналитический аппарат, опирающийся и на имеющуюся разведывательную информацию и, что немаловажно, на данные из будущего, позволяющие практически полностью знать всю подноготную всех современных мировых политических игроков. Информация о том, что мы не пришельцы из другого мира, а настоящие потомки, которые пришли помогать и выбрали самого достойного и адекватного члена правящей династии, тоже будет в ближайшее время обнародовано на уровне слухов, которые будут подтверждены на различных уровнях. И это даст вам еще огромнейшие преимущества. Все секты, различного вида масоны, всякие вольные каменщики и остальные носители тайных знаний будут просто унижены такой вот постановкой вопроса. Да, тайные знания о будущем, и, что немаловажно, о прошлом есть, их много. Вон их носители ходят в камуфлированной форме. Хотите что-то узнать, приобщиться, добро пожаловать ко двору вдовствующей императрицы Марии Федоровны, только так, мы с ней это и так обсуждали, но, больше, скользь, полунамеками, поэтому вот так вот, откровенно и цинично все скомпилировать я смог только сейчас, сидя в защищенной комнате, перед кучей экранов, в Ванечковом дворце в Петрограде 1914 года. После того, что произошло за последнее время, история однозначно пошла по другому пути и соответственно приходилось искать новые решения и комбинации, что-то не упустить инициативу, иначе рано или поздно появятся помощники и соратники, которые ловко и профессионально отодвинут, занимая все ключевые посты. Марии Федоровне мои выкладки, в принципе, было по душе, тем более я достоверно знал, что она как-то попросила передать Артемьевой ей фотографии британской королевы Елизаветы II, на которой красовалась тиара русской императрицы, что подтверждало наши рассказы о том, что британская королевская династия открыто и подло обворовала Романовых во время революции и гражданской войны. Для подтверждения, наши айтишники где-то в архивах откопали фотографию Елизаветы, где на каком-то торжественном выходе, ней была брошь с огромным овальным сапфиром с бриллиантовой застежкой и подвеской из каплевидной жемчужины, которую Марии Федоровне подарил еще ее свекор Александр II. А любая женщина ой как не любит, когда ее золотые игрушки воруют, а царственные особы такое точно не простят. И таких фотографий из нашего времени было множество. Оказалось, достаточно было подать соответствующий запрос. Весь выводок британской знати просто демонстративно обожал красоваться в украденных у Романовых драгоценностях. Хорошо, Сергей Иванович, а если бы они не начали бы стрелять из пушек, то ваших стрелков могли попоймать? Нет, Мария Федоровна, вокруг дворца уже несколько недель назад выкуплено или арендовано несколько квартир, где находятся наши люди, контролирующие подходы и выявляющие всякого рода нежелательных наблюдателей. Несколько дней назад были изъяты четверо британцев, двое из которых кадровые разведчики. Сейчас они спят под, получив инъекции снотворного. И когда штурмовые группы стали бы искать неизвестных стрелков, они нашли бы переодетых в офицерскую русскую военную форму британцев. Хитро у вас все задумано. Подло, конечно. У британцев, да у всяких европейских религиозных орденов учились. С волками жить, по-волчьи выть, Мария Федоровна, ни вас, ни ваших детей они не пощадили, и нагло обокрали мертвых родственников. Она отвернулась, и я на мгновение увидел, как у нее в уголках глаз появились слезы. Все-таки разница нашего менталитета была очень сильна, и своим подходом и методами, в этом мире, мы были больше похожи на тех же британцев. Она перенервничала и порывисто поднявшись, извинилась и покинула комнату. Когда она выходила, я, несмотря на рану, попытался подняться, но она кивнула рукой и вышла. «Ну что, Катя, как думаешь, нормально все, командир?» Мария Федоровна сильная женщина, эмоциональная, да, но тут это нормальное явление. Тем более она ждет в ближайшее время главный неприятный сюрприз, на который сама дала отмашку, вот это ее буквально выжигает, и вот что делать дальше, я не знаю. Тут нужно будет профессиональных психологов или даже психиатров привлекать. Посмотрим, ждем. Сейчас она успокоится и вернется, тем более автогруппа уже подъезжает к Зимнему. Посмотрим, как там все сложится. Вроде все подготовительные работы выполнены в полном объеме. Мария Федоровна вернулась через несколько минут, спокойно села на облюбованный ей диванчик, откуда прекрасно просматривались все экраны. А тут как раз начиналось самое действо. Николай Николаевич в сопровождении верных ему гвардейцев и генерала Келлера с его штурмовиками, быстро продавив своим авторитетом внешнюю охрану, проникли в Зимний дворец, хотя ему сильно то и не сопротивлялись. Информация о том, что войска, вышедшие к Аничковому дворцу, получили по голове за то, что посмели из пушек стрелять по окнам зала, где находилась вдовствующая императрица, уже успела распространиться по городу. Да и новость, что при этом было убито несколько генералов-зачинщиков, а один полковник вообще посмел стрелять в великого князя, тоже уже дошла до офицеров и солдат, осуществляющих фактически домашний арест императорской семьи, и естественно добавила нервозности и вызвала реальный страх перед тем, что они фактически участвовали в попытке государственного переворота. А грозно и низко летающие над городом боевые аэропланы новороссов однозначно показывали, кто взял верх в этом противостоянии. Поэтому, судя по нагрудным камерам, начальник охраны даже рыпаться не стал, а только дал команду пропустить, не мешать и всецело оказывать помощь. Дальше мы с интересом смотрели, как на экранах мелькали картинки затемненных залов Зимнего дворца, где редкая вооруженная охрана быстро отступала перед поступью верховного главнокомандующего и сопровождающих его гвардейцев и штурмовиков генерала Келлера, которых по пятнистой форме уже легко узнавали в войсках. Оставляя за собой посты, контролирующие ключевые точки дворца, они наконец достигли апартаментов, где содержалась императорская семья. Находящихся здесь солдат, как ни странно, не успели известить, что ситуация в корне поменялась, и сопровождающим великого князя пришлось просто жестко разоружить и отпинать солдат и особенно вломить непонятливому прапорщику, который решил показать стойкость и бескомпромиссность. Когда великий князь, постучавшись, вошел в покои императрицы, в сопровождении генерала Келлера, бледная и трясущаяся от страха Александра Федоровна стояла в центре, причем так, чтобы перекрыть собой доступ в смежную комнату, где были собраны дети императора. «Ваше императорское величество», — коротко обратился он к императрице, видя, как она нервно в руках комкает какой-то платок, — «я слушаю вас, Николай Николаевич. Все недоразумения последних дней решены, виновные наказаны и ваше недолгое заточение пришло к концу. Что император? С ним все в порядке?» Нервно, на грани истерики спросила она, а великий князь услышал шушуканье за дверью, прекрасно поняв, что дети императора спрятались за дверью и внимательно все слушают. Государь-император Николай II в данный момент находится на военной базе Новороссийского корпуса под Плоцком в Польше с германским императором Вильгельмом, где несколько часов назад было подписано перемирие и договор о выводе всех германских войск с территории Российской империи. С ним все хорошо, он цел и здоров, и очень озабочен вашей судьбой на фоне всего происходящего. Поэтому мы прибыли вывести вас с детьми Ванечка в дворец, где верные государю-императору гвардия и бойцы генерала Келлера смогут вам обеспечить безопасность. Александра Федоровна с надеждой смотрела на двух стоящих перед ней генералов и, видимо, чуть успокоившись, резко развернулась, открыла дверь в смежную комнату и четко проговорила: «Дети, срочно собираемся, выезжаем Ванечка в дворец». Никто ничего больше не говорил. Быстрое шушуканье, тихие переговоры и снова мелькание залов, только теперь впереди шли бойцы Келлера, как главная штурмовая сила, за ними гвардейцы, ну а дальше шли генералы, за ними императрица и дальше дети, которые даже в такой обстановке умудрились разбиться на пары и деловито двигались за взрослыми. Естественно, всю процессию сзади тоже замыкали бойцы сопровождения. Все было очень серьезно. На выходе из дворца они остановились перед ожидающими их новороссами, которые в приказном порядке, ссылаясь на распоряжение вдовствующей императрицы, потребовали, чтобы и Александра Федоровна, и все дети, вне зависимости от возраста, надели бронежилеты. Никто спорить не стал. Быстрое облачение, пояснение, как и что носить. Естественно, младшим тяжелые бронежилеты были очень тяжелы, поэтому доптра, в котором должны были ехать самые младшие, их просто донесли на руках. Когда на улицах Петрограда, после страшной и пугающей ночи начало светлеть, со стороны Зимнего дворца выехала колонна автомобилей БТР, внутри которого находились младшие Романовы, теперь двигался в середине колонны, а вперед выдвинулась легковая машина с бойцами охраны во главе с генералом Келлером. В следующий, с двумя бойцами охраны, ехала императрица с великим князем Николаем Николаевичем. Ну и замыкал колонну грузовик, на крыше которого был размещен пулемет «Максим», и в кузове сидели готовые к бою келлеровцы. Они так проехали два квартала, когда по проезжающему кортежу со стороны стоящих в проулке легковой машины и грузовика ударили выстрелы. Первая машина успела выскочить вперед, и основной удар пришелся на вторую, где находились Николай Николаевич и императрица. Нападающие были не прицельно, больше по силуэту, но и этого хватило, чтобы машина с пробитыми скатами и с дымящимся двигателем вильнула в сторону и врезалась в тумбу с объявлениями. Со стороны нападающих загрохотал пулемет, но выскочивший следом БТР «Новороссов» уже всем своим бронированным корпусом закрыл поврежденную машину и, быстро развернув небольшую башенку, затявкал крупнокалиберным пулеметом, разнося в щепки и поджигая грузовичок, в кузове которого человек в форме офицера русской армии, расстреляв все патроны, пытался спешно поменять заевший магазин в ручном пулемете «Максина». Тяжелая пуля крупнокалиберного пулемета просто разнесла его на куски и еще двоих стрелков, что пытались из пистолетов обстреливать машины кортежа. Но и тут все быстро закончилось. Выскочившие из следовавшей за ПТРом машины келлеровцы из своих автоматов ППС просто исполосовали нападавших очередями и с криками бросились в атаку. Легковой «Бенц» с заговорщиками, стоящий чуть на удалении, чудом уцелевший от смертоносного огня ПТРа, взревев двигателем, начал спешно удирать вдаль по улице, хотя ему вдогонку келлеровцы выпустили кучу патронов, и явно получив какие-то повреждения, машина несколько раз вильнула и скрылась за поворотом. Через камеры систем видеонаблюдения мы видели и горящий грузовик, и особенно то, как из обстрелянной машины вытаскивают тела раненого великого князя и, судя по залитой кровью лицу, мертвой Александры Федоровны. Как тут же доложились по радиостанции, пуля из пулемета «Максина» попала ей точно в голову, и бронежилет не смог ее защитить. Артемьева, все это прекрасно видящая по камерам и особенно с дронов, вышла на связь с Келлером. «Федор Артурович, тело императрицы и раненого князя в грузовик, продолжайте движение. Легковую машину с бойцами в погоню, стрелки недалеко уехали. Они за углом заскочили во двор и остановились. Утром Петроград гудел, как растревоженный улей. Толпы возбужденного и разъяренного народа высыпали на улицы, но уже к 10 утра по рукам людей начали распространять распечатанный манифест государя-императора о заключении перемирия с Германией и об отводе войск захватчиков за границы Российской империи. Да и сам текст манифеста произвел впечатление. Государь открыто и честно говорил, что не хочет, чтобы русские люди гибли за интересы Франции и Англии, которые втайне между собой обсуждают, как будут использовать русских солдат в качестве своего пушечного мяса. «Пусть сами воюют, а нам, здесь в России, так места достаточно», – писал император. Поэтому на наложенные манифестом эмоции, новости о ночном мятеже частей гарнизона, которые, ведомые генералами-предателями, подзуживаемые французами и англичанами, ночью напали на Аничков дворец и попытались убить вдовствующую императрицу и главу Новороссова корпуса генерала Аргулова, вызвали просто бурю негодования. Все знали, что новороссы только-только надавали германцам на фронте так, что кайзер, испугавшись, сам запросил мира, поэтому такое вот нападение, в результате которого сам генерал, выносивший из-под обстрела на руках Марию Федоровну, получил тяжелые ранения, вызвало такую агрессию, что народ начал выдвигаться к Аничковому дворцу, чтобы получить хоть какую-то информацию и разъяснение, перед тем как начать громить британское посольство и вешать на столбах всех, кто имел британский паспорт. Уже ближе к обеду стало известно, что рано утром отряд, во главе с верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем и генералом Келлером, вывозивший из Зимнего дворца семьи императора, был обстрелян из пулеметов революционерами и руководившими ими англичанами, переодетыми в форум русских офицеров, в результате чего великий князь был тяжело ранен, а императрица российская Александра Федоровна была убита, получив пулю в голову. Хорошо, что детей везли в бронемашине новороссов и они не пострадали, но это вызвало еще большую волну недовольства. Чтобы в столице не начался бунт, по всему городу начали сообщать, что в 4 часа дня вдовствующая императрица выступит перед народом. К указанному времени огромные толпы собрались возле Аничкова дворца. В парк, примыкающий к дворцу, выгнали огромный грузовик новороссов, в кузове которого за прозрачным пуленепробиваемым стеклом в окружении рослых военных, часть из которых люди в толпе сразу узнали, как генералы Келлера и того, что с перевязанной головой, как генерала Аргулова, главу новороссовского корпуса. И рядом с ними, рослыми крепкими воинами, стояла маленькая бледная женщина, несущая на своих хрупких плечах бремя последних событий. Она несколько минут молчала, и потом заговорила, и ее голос, усиленный многочисленными динамиками, казалось, раздавался над всем Петроградом. «Люди русские», начала она, глава 12. На улице сильно похолодало, и старый замок германских королей, окутанный ночной темнотой, быстро наполнился холодом. Учитывая возможность авиационных налетов новороссов, особенно ночью, что они недавно продемонстрировали в Польше, несколько дней назад на особом совещании было принято решение максимально уменьшить освещение всех стратегических объектов, ну и по возможности всего города. Поэтому страшно было наблюдать, как великий город ночью погружается в темноту. Страх перед неведомыми пришельцами, легко разгромившими германские войска, опутал столицу германского государства. И только новость о заключении перемирия с Россией как-то успокоила обывателей, хотя общая нервозность ощущалась, да и зажигать по ночам свет теперь стало признаком дурного тона, скорее даже признаком предательства. Но как ни странно, налетов на Берлин пока не было, хотя несколько дней назад, ночью, несомненно, новороссийский боевой аэроплан, как будто оглашая начало судного дня, оглушительно ревя двигателем, сделал несколько кругов над городом и улетел обратно, как ни странно, не нанеся никакого вреда. Но всем стало понятно, что это демонстрация силы и могущества, показывающая, что они в любой момент могут вернуться и безнаказанно поразить любую цель. Да, именно классическая демонстрация силы, но всем и так изначально было понятно, что против запредельной по своему могуществу и техническому совершенству боевой техники пришельцев, Германия на ее нынешнем уровне развития ничего противопоставить не может. Все со страхом ждали, когда подзуживаемые русским императором новороссы начнут дальше громить германские дивизии, но пришельцы остались верны своей изначальной позиции, отошли и фактически заставили Германию и Россию сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Эта новость, растиражированная во всех газетах, выдаваемая как победа германской дипломатии, на фоне недавнего уныния и страха, вызвала волну энтузиазма у немцев, и все с нетерпением ждали, как будет развиваться дальше ситуация. После того, как зашло солнце, в кабинете стало ощутимо холодно, и верный и проверенный седой Курт, которого кайзер знал еще с малых лет, подволакивая ногу, максимально тихо, стараясь не отвлекать от важных дел хозяина, распалил монументальный камин и с запасом накидал дров. Вскоре помещение наполнилось приятным мягким теплом и непередаваемым запахом сгораемого дерева. Погасив верхний свет, оставив только небольшую затемненную настольную лампу, которая с трудом рассеивала ночную темноту, кайзер Германии Вильгельм II достаточно долго сидел в своем кресле с закрытыми глазами, откинувшись на спинку, положив здоровую руку на подлокотник. Казалось, что он задремал, но недавние события все не отпускали его, и даже несколько рюмок дорогого коллекционного коньяка не помогали успокоиться и расслабиться. Позади осталась тяжелейшая и напряженная неделя, которая, может быть, полностью поменяла судьбу не только Германии, Европы, но, возможно, всего мира. Появление пришельцев, разгром германских армий в Польше, пленение Гинденбурга и его волшебное возвращение в Берлин, его визит к кайзеру с проклятой папкой. Именно в тот момент стало многое понятно, когда открыто сообщили, кто по-настоящему являются пришельцы. Это потомки русских из будущего, выживших в глобальной войне, уничтожившей практически всю цивилизацию. Быстрая подготовка, сбор доверенных лиц и тайная поездка на восток, переход линии фронта, опять поезд и два дня проведенных в Санкт-Петербурге во дворце русской вдовствующей императрицы Дагмары, которая с трудом сдерживалась, чтобы не показывать свое ярко выраженное негативное отношение к германскому кайзеру в частности и ко всем немцам в общем. Только потом он понял, что это была игра, хитрая, четко продуманная, но игра, точнее шахматная партия, в которой он и Николай были в лучшем случае офицерами, но не ферзями. Но, тем не менее, главное было достигнуто: Россия выходит из войны, при этом Германия территориально ничего не теряет, хотя боевые потери на Восточном фронте весьма ощутимы, но это уже вторично. Заглянув в материалы пришельцев из будущего и узнав реальную историю того, что их ожидало, он был абсолютно согласен, что такое вот глобальное жесткое решение было выгодно двум мощнейшим европейским империям. Главное, теперь можно собрать кадровые части с Восточного фронта и всей силой обрушиться на Францию, скинуть в воды Ла-Манша подлых островитян. Есть, конечно, проблемы, которые придется решать, напрягая все силы. Россия оттяпала у Австро-Венгрии хороший кусок территории, и отдавать они не намерены, да и вечный балканский вопрос не закрыт, и там тоже придется потрудиться. И в данной ситуации есть большая опасность, что после таких вот шагов Австро-Венгрия, как и Италия в той, другой истории, может переметнуться в стан врагов Германии. Но, что утешало, главное, ему дали прикоснуться к настоящей тайне, истинной, достоверной, а не подчивали всякими легендами и туманными рассказами, которые так любят всякого рода масоны. Но вот цена и, что самое главное, обстоятельства были неприятными. Кайзер прекрасно понимал, что ему не намекнули, а просто, жестко, открытым текстом сказали, что в любой момент могут его уничтожить. Его, его столицу, его армию, его флот, его родину, и чтобы этого не произошло ни сейчас, ни в будущем, надо просто прекратить засматриваться на огромные просторы России и ее богатства. Все просто. С остальным миром делайте что хотите, но Россию не трогайте, у нее свой пусть. У пришельцев из будущего к Германии свое, весьма негативное отношение. Судя по оговоркам и кратким рассказам, потомки нынешних немцев устроили еще большую войну, причем русских они не жалели, и потери в той войне оцениваются не меньше 30 миллионов. Огромная цифра. Такое никто забывать и прощать не будет, поэтому единственный шанс сейчас, да и может в ближайшем будущем выжить, это не дразнить русского медведя и всецело направить силы на борьбу с лягушатниками и островитянами. Их пришельцы ненавидят никак не меньше немцев, а может и больше, и однозначно дали понять, что готовы помочь в уничтожении британского и французского флотов, готовы даже оказать содействие в осложнении вступления САСШ в войну на стороне Антанты, вплоть до установления полного карантина на острове, топя все транспортные суда, идущие в британскую метрополию. А что они могут это сделать, никто уже не сомневался, новороссы угрозами просто так не бросались. Это все понятно, но вот почему у него, кайзера Вильгельма II, такое стойкое чувство, что он только что заключил сделку с дьяволом. Легкий стук в дверь заставил его открыть глаза и сесть ровно в кресле, приняв деловой вид, стараясь не показывать подчиненным свою усталость и, соответственно, слабость. Тихо скрипнула дверь, и на пороге в ярком свете приемной появилась монументальная фигура Гинденбурга, который в последние несколько дней занимался исключительно вопросами Восточного фронта и особенно устранением всякого рода несостыковок и расхождений, которые обязательно должны возникнуть при таких вот глобальных перемещениях войск. «Экселленс, отвод войск начался и идет по плану. Все нормально, было несколько эксцессов, но все идет согласно договоренностей. Да, организация совместной комиссии по разрешению текущих вопросов – вполне хорошая идея, а обеспечение ее телеграфной связью со всеми основными и нашими, и русскими воинскими соединениями позволило более оперативно преодолевать возникающие трудности. Это хорошо, очень хорошо, задумчиво проговорил кайзер, а Гинденбург, и так больше времени, проводящий в войсках, и точно никогда не видевший своего императора в таком состоянии, просто замер, в ожидании вопросов. Несмотря на разницу в возрасте, Вильгельм обратился к прославленному генералу по имени, тем самым показывая свое расположение и то, что он стал настолько приближенным, что с ним обсуждают один из самых сокровенных вопросов. «Скажите, Пауль, одному мне кажется, что мы недавно подписали договор с дьяволом». Гинденбург, учитывая его рост и размеры, фыркнул как африканский носорог, всем своим видом показывая свое отношение к данному вопросу. «Есть такое же чувство, экселленс, но, в данной ситуации у нас нет вариантов, тем более, учитывая, с какой скоростью заключалось перемирие, мы русским оставили самим решать вопрос с Австро-Венгрией, да и на Балканах, как всегда, еще тот бурлящий котел. Мы уже попали под молотки новороссов, нас они, так сказать, использовали для демонстрации своих возможностей всем остальным игрокам. Я уверен, если намек не будет понят, то они в состоянии урезонить любого. Это понятно. Но австрийцы уже дали знать, что недовольны и требуют проведения немедленных консультаций по заключенному с русскими перемирии. Все-таки именно у них оттяпали кусок территории, как его возвращать без Германии они не знают. Как бы в такой ситуации, они, как и итальяшки, в той другой истории, не качнулись бы в сторону Антанты и не ударили в спину. Было бы очень прискорбно убрать фронт с русскими, но получить новый фронт с бывшими союзниками. Возможно, но это будет не скоро. Пока подумают, пока сильно обидятся, пока наладят прямые контакты через посредников, пройдет очень много времени. Тем более, если все пойдет так, как мы задумывали, то что заключать соглашение с проигравшими Карлу Францу Иосифу будет не просто не нужно, а даже опасно, и потерянные территории Австро-Венгрии можно будет компенсировать захваченными областями во Франции и на острове. Вполне трезвое решение, которое может удовлетворить всех. Думаю, такую позицию следует донести до австро-венгерского правительства, пока они на нервах не наломали дров на русском фронте. Тогда цена для них будет на порядок выше, да и нам это доставит дополнительные трудности. Новороссы очень скоро на расправу и долго не будут раздумывать, прежде чем нанести удар. Сделав небольшую паузу, Вильгельм наконец-то спросил: «Пауль, что вы думаете о последних событиях в Санкт-Петербурге, из-за которых нас, и Николая, так спешно отправили в Польшу? Для нас все складывается наилучшим образом. Англичане и французы сделали свой ход и просчитались, очень сильно себя дискредитировав перед русскими. Очень многие их сторонники либо убиты, либо демонстративно отстранены от власти или понижены в правах, а те, кто просто колебался, однозначно отвернулись. Убить русскую императрицу англичанам такое никто не простит. Да, да, вполне неплохо. Тут перед вами заходил полковник Николай и докладывал по своему направлению. Тоже все очень любопытно. И в чем же именно?» — заинтересованно спросил Гинденбург. «Новая русская контрразведка, организованная под патронатом вдовствующей императрицы, наконец-то вышла из тени и стала службой имперской безопасности, и очень быстро, явно по наводке всезнающих пришельцев из будущего, практически полностью разгромила резидентуру и Англии, и Франции. Теперь многие непонятные смерти по всему миру среди революционеров, открыто получающих деньги от других государств на подрывную деятельность, ну и просто бандитов, выдающих себя за революционеров, объясняются работой этой службы безопасности. Во всем мире поднялась волна, но в условиях войны это уже не так важно. Кстати, наших агентов тоже не оставили без внимания. Все дошло до курьеза. Вызывают людей, открыто говорят, что они работают на Германию, и предлагают подписать соглашение, что они теперь являются иноагентами, и вся отправляемая ими информация должна проходить проверку в службе имперской безопасности. Это в случае, если не успели нанести вред, как те наши агенты в Севастополе, что сумели отключить крепостное минное поле при подходе Гибина. И, что еще более невероятно, они обязаны платить налоги с тех сумм, что им платит германский генштаб. Как вам такой подход? Гинденбург не выдержал и фыркнул. А если не соглашаются и не подписывают? Новороссы передали русским особые приборы, называемые детекторами лжи. По ним они подтверждают, что человек работает на другую страну и, если он еще раз отказывается подписывать соглашение, и за ним нет ощутимого нанесенного вреда России, его и всех его родственников просто обирают, забирая все, что есть, и передают нам, чуть ли не в исподнем, с пояснением: теперь заботьтесь о них сами, нам предатели не нужны. Естественно, это резко уменьшает и так небольшое количество желающих работать на германскую разведку. А если это генерал и носитель каких-либо секретов, если знает что-то важное, он исчезает, если нет, то логика простая: все секретное, что мог, он уже передал нам, а к новому его не подпустит. При этом, они во всех газетах печатают списки предателей, которых они торжественно отправляют к их новым хозяевам, с фотографиями и перечнем преступлений. Причем, что немаловажно, они дают возможность родственникам отречься от предателя, предварительно подтвердив, что они никоим образом не были в курсе, что позволяет тем самым спасти некоторым очень известным фамилиям свое имя и, что немаловажно, свои капиталы. Хотя за предательство их родственника они все равно должны будут заплатить огромный штраф, раз воспитали отщепенца. Представляете, кто такой умный им это все посоветовал. И ведь все было подготовлено и проработано заранее, ждали только сигнала. Да, экселленс, весьма и весьма разумный подход. Эти новороссы вместе с их хитрым генералом своей прагматичностью мне больше напоминают нас, немцев, чем нынешних русских. Вам тоже пришла на ум такая мысль? Да, и не раз. Именно это меня немного успокаивает, что они прагматичны и с ними можно договориться. Главное — тщательно соблюдать условия соглашения, поэтому они и не любят французов и англосаксов с их любимой манерой менять либо правила, либо просто предавать, если это принесет прибыль. Да все весьма умно продумано, явно сказывается опыт будущих поколений. Но в свете последних событий в Санкт-Петербурге, неужели вам кажется, что все, что произошло, было случайностью, при том, как пришельцы умеют обращаться с информацией и организовывать всякие хитрые комбинации. Я тоже так думаю, экселленс. Погибло несколько генералов-англофилов, несколько депутатов их Рейхстага, финансистов, причем они все записали и задокументировали и крутят во всех кинотеатрах, как бывшие союзники пытались устроить мятеж и при эвакуации убили русскую императрицу. На месте преступления найдены трупы британских военных и подкупленных ими революционеров, причем некоторых взяли живыми, и они дали признательные показания, что действовали по поручению военного атташе Великобритании, и все это оплачивалось британскими фунтами, прошедшими через посольство. Все получилось очень и очень выгодно для вдовствующей императрицы и ее верных союзников, новороссов. Слишком выгодно и слишком основательно и подробно освещается в газетах, причем подробно так, что ни у кого даже не закрадывается мысли, что все подстроено пришельцами. Факты, факты, много фактов, показания свидетелей, синематограф, запечатлевший с разных сторон произошедшее, ну и, конечно, подача материала. Как бы британцы и французы не хотели бы восстановить свое положение, теперь у них нет ни единого шанса, уж слишком журналисты, а за их спинами новороссы, хорошо поработали с народом. Да и мощнейший экскурс в историю, перечисляющий все прегрешения англосаксов в России, рассказывающий, как травили царей и цариц, как устраивали дворцовые перевороты, как втягивали империю в одну из самых кровопролитных войн, раскрыл многим глаза. А то, что только железная воля нынешнего русского императора Николая II позволила выскочить из этой ловушки и спасти миллионы жизней, подняла его авторитет на небывалую высоту. Поэтому все выглядит вполне логично. Русский император принял решение сберечь жизни своих подданных, англичане в отместку убили его жену и покушались на жизни детей, одно это уже подтверждает правильность выбора пути и просто отметает любые претензии интеллигенции и всякого рода проплаченных болтунов в русском Рейхстаге, что были нарушены союзнические договоренности. Кайзер глубоко и грустно вздохнул. Вы правы, Пауль. То же самое я слышал и от Вальтера Николая, который просто восхищается оперативными комбинациями, проводимыми русской службой имперской безопасности, да и по дипломатическим каналам приходят весьма и весьма приятные для нас новости. Русские стремительно обрезают все возможные веревки, за которые могли бы дергать британские кукловоды, и в первую очередь перекрывают каналы финансирования деструктивных элементов. Поразительная операция, как в течение нескольких месяцев можно было развернуть страну по совершенно иному политическому вектору движения. И главное, русские однозначно дали понять, что британцам и французам такое вероломство не сойдет с рук, и прощать и оттягивать расплату никто не собирается. Теперь Гинденбург усмехнулся. И наказывать они будут нашими руками, проливая кровь германских солдат. Да, Пауль, именно так. Мы будем воевать за свои интересы, за свое место под солнцем в этом мире, а русские будут мстить за многовековой террор, что британская корона устраивала на их земле. Главное, чтоб они не вспомнили, что и германские рыцари в свое время ходили в походы на русские земли. А не будет такого, что когда мы ослабнем в войнах, они сами пойдут за нашими землями. Не исключаю такой возможности, но, как мне сказал генерал Аргулов, перед тем, как мы отправились в Польшу через их порталы, что у них есть и другие миры, и их интересует стабильная поставка продуктов и определенных промышленных товаров, которые могут производиться и в Германской империи. Они осознают, что при тех объемах торговли, которые их интересуют, ни воюющая Россия, ни тем более воюющая Германия, им поставить не смогут, и даже если и смогут, то помешанные на деньгах англосаксы не позволят никому осуществлять столь выгодную межмировую торговлю, а работать и постоянно ждать диверсий, убийства доверенных лиц, саботаж, им просто неинтересно. Поэтому они выбрали самый оптимальный план по выведению англосаксов с мировой арены, как главных торговых и финансовых хозяев планеты. Все просто и прагматично. Да, экселленс, все просто и жестко. Хотя с другой стороны, они открытым текстом сказали, что им не нужна война с Германией, и, насколько я знаю, новороссы очень дорожат своим словом. Да, именно так. Поэтому, вот, Пауль, ознакомьтесь, это передал представитель новороссов несколько часов назад. Гинденбург встал, принял от кайзера папку, раскрыл ее, а хозяин кабинета встал и включил свет, чтоб прославленный генерал мог ознакомиться с содержимым. Прошло несколько томительных минут, пока Гинденбург, нацепив на нос очки, быстро просматривал листы из белой мелованной бумаги, с текстом, графиками, фотографиями и схемами. Запыхтев как паровоз, генерал откинулся на спинку кресла, посмотрев на Кайзера. «Ну и как вам, Пауль, содержание папочки?» «Феерично, если можно так сказать. Полные данные по промышленному, мобилизационному потенциалам, перечислены все предприятия, выполняющие военные заказы, с указанием нынешних объемов производства и с потенциалами повышения производительности. Командный состав, при этом на каждого генерала полное досье, сильные и слабые стороны, а фотографии с Капа-Флоу, с указанием точного размещения главных кораблей Рейл Неви, это, конечно, на грани фантастики. Ну, по данным, тут понятно, в будущем это все уже не является тайной, а вот откуда у них свежие фотографии, я тоже спросил. Они по ночам отправляют высоко в небе свои разведывательные сверхскоростные аэропланы и готовы нам поставлять такие вот фотографии на постоянной основе. Теперь вы понимаете мое мнение о сделке с дьяволом? Однозначно понимаю. И, как по мне, эта папочка не оставляет нам никакой иной возможности, кроме как наносить удары по критическим точкам противника. Нам открыто дали понять, что иной такой возможности разделаться с французами и островитянами у нас не будет. Вот-вот. Так что, Пауль, у вас есть канал связи с новороссами, начинайте коррекцию наших планов по ведению войны на западном и северных направлениях. И, да, экселленс, переговорите с новороссами, может, они и нам помогут избавиться от британских агентов со своими этими детекторами лжи. Очень бы хотелось узнать правду у некоторых людей из моего, да и вашего окружения. Обновление. В графстве Эссекс, в старом замке, поросшие плющом стены, которого в молодости были свидетелями прохождения Великой Армады, угрожающей королевству, и, веком позже, наблюдали за кровавой английской революцией середины 17 века. Они видели суд и казнь Карла и, возвышение и смерть Кромвеля, восстановление монархии, смену королей и королев, фаворитов и фавориток, которые оставили свой след в истории острова, и много других исторических событий, ставших символами становления Великобритании, империи, над которой не садится солнце. Сейчас, в начале 20 века, замок, перенесший множество реконструкций и улучшений, все равно сохранял и даже олицетворял тот непередаваемый дух старой Англии, которым славились старые графства острова. Время шло, густые леса и неухоженные поля для выпаса скота давно сменились чистыми и ровными парками, где трава, которую регулярно стригли веками, стала зеленым ковром, четко показывающим историческую ценность поместья. Сейчас же, поздней осенью, листья с роскошных деревьев давно опали, и ровные поляны парка были покрыты легким налетом первого снега, который был предвестником затяжной зимы, идущей на смену дождливой осени. Этим вечером сам замок и пространство вокруг него, к удивлению гипотетического случайного зрителя, если б такой нашелся, было заполнено многочисленными охранниками, которые четко перекрыли все доступы и сделали все, чтобы гостей, которые начали прибывать, когда на поместье стали опускаться сумерки, никто не потревожил. Дорогие машины ручной сборки, салоны которых были выделаны из натуральной кожи и самых дорогих пород дерева, четко показывали, что тут собрались самые состоятельные и влиятельные люди Великобритании, которые и являлись реальной властью в империи. Поэтому-то так свирепствовала охрана, чтобы полностью устранить любые слухи о встрече столь влиятельных персон вне кабинетов правительства, парламента и делового сити. В других местах всегда могли оказаться ненужные свидетели, а вопросы, которые нужно было обсудить, были слишком уж важные. Ведь в большой политике, многие из них, особенно на людях, слыли непримиримыми принципиальными противниками, но тут, в этой комнате, они собрались как единая сила, у которой именно сейчас превалировал самый важный инстинкт, инстинкт самосохранения, потому что не только доминированию, а самому существованию империи англосаксов был брошен вызов. В старом зале, стены которого украшали охотничьи трофеи прежних владельцев замка, за большим обеденным столом собрались люди, которые фактически вершили политику на большей части планеты, но именно сейчас, когда ситуация резко обострилась, возникла необходимость обсудить все возникшие проблемы и мобилизоваться перед очередной угрозой британскому владычеству. Теперь ведущую роль острова оспаривали не только немцы, но и пришельцы, которые сумели в течение нескольких месяцев кардинально поменять всю расстановку сил в мире и вывести Россию из войны, полностью избавив ее от роли главного поставщика пушечного мяса, погибающего за интересы Британской империи. Это было не просто возмутительно, а потенциально опасно. Впервые за несколько веков позиции Великобритании на территории России настолько ослабли, что это вызывало не просто тревогу, а панику, учитывая многочисленные приносящие огромную прибыль, при минимальных вложениях производства, концессии на добычу нефти и золота, которые в ближайшее время могут быть национализированы русским правительством. Состав собравшихся был весьма и весьма показательным. Нынешний премьер-министр Герберт Генри Асквит, первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль, министр финансов Ллойд Джордж, адмирал Джон Джилика, командующий Грандфлитом. Недалеко от камина разместились министр иностранных дел и глава парламента, которые, в обыденной жизни будучи непримиримыми врагами, сейчас приехали вместе и тихо-тихо о чем-то переговаривались, абсолютно не выказывая друг другу никакой антипатии. Особняком расселись трое представителей крупнейших британских банков, которые в общей сложности контролировали около 80% банковского капитала и могли существенно влиять на всю инвестиционную политику Британской империи и ее доминионов. Отдельно, чуть в стороне примостился демонстративно скромный и незаметный, молчаливый джентльмен, имя которого никто не знал. Для всех он был лишь представителем Госдепартамента САСШ, но вот его полномочия, в том числе со стороны заокеанских банков, просто ошеломляли. Консорциум банков-кузенов из САСШ на почве недавних событий, быстро просчитав, к чему ведет неприкрытое вмешательство пришельцев, открыл для Великобритании внушительную кредитную линию для финансирования всей европейской бойни и сейчас в свете резко меняющейся обстановки был срочно прислал координатора для оперативного мониторинга ситуации.